В ответ мать орала на него, что он неблагодарный мальчишка, который не знает жизни, не ценит семью и вообще бессовестный. Да она ночей не спала, куска не доедала, а он ни спать не просил. И нечего на него валить заботы о приданом сестры, еще неизвестно, выйдет ли дура Джинни за идиота Поттера. А если так будет учиться, то куда ей замуж с отвратительно по чарам? Джинни громко зарыдала, на что никто внимания не обратил. Не до того было. Мать перешла на виск, и Перси узнал, что он совсем испорченный, пойдет по кривой дорожке прямо в лютный и там в канаве сдохнет. Вот говорил ей директор, что сын теперь на темной стороне, а она не верила. Так что пусть он надумается и поймет, что ему желают только добра. И вообще мама жизнь прожила и лучше знает. Артур, скажи ему. Отец только глазами моргал. И куда ты пойдешь? Кому ты нужен без протекции? Да если бы не Дамблдор. Ах, так, и Перси добил родственников сообщением, что они могут хоть лопнуть от крика, а он идет к Гамильтону на юридическую стажировку, а потом устроится в отдел Крауча. И у него есть рекомендация от Малфоя. Вот тут отец побелел от ярости и даже заикаться начал. Ты, как ты мог, мой сын, этот пожиратель, немедленно, слышишь, сейчас же, ты ее порвешь, при мне, и никогда, понятно тебе, никогда, сейчас. Как там выглядел этот жест, который магловские ребята демонстрировали друг другу на улице? Ага, сжать кулак, а средний палец выпрямить. Получившуюся фигуру Перси сунул отцу под нос. Выглядело очень оскорбительно. Он повернулся на каблуках и почти взлетел вверх по лестнице. Два взмаха палочкой, два акция, и в его сундук впорхнули книги и одежда, сами собой разложившись аккуратными стопками. Уменьшающие чары, облегчающие, и он готов, а ремень с тайником всегда при нем. Под всхлипывание Джинни и оглушительное молчание остальных он спустился вниз, не говоря ни слова прошел к порогу и изо всех сил хлопнул входной дверью. Ее тут же перекосило и заклинило. Из норы раздался голос матери. «Да пусть идет, куда он денется, набегается и вернется». Трансгрессировать, кипя от злости, точно не стоило, поэтому Перси взмахнул палочкой и вызвал ночной рыцарь. Эту ночь он проведет в дырявом котле, а утром посмотрит. Цены на ночлег в гостинице его поразили до глубины души. Это за ночь на старых простынях, в грязной комнате, не знавшей уборки со времен открытия дырявого котла, и за несъедобную еду на завтрак, да идите вы. Так что с утра Перси двинул в магловский мир. Плевать на сов, защиту от них поставит, и все, кто ему будет писать, том если только, да и то в тетради. А без вапилеров от матери он с легкостью обойдется. У него было немного магловских фунтов, которые он, как знал, на галеоны поменять не успел. Так что к обеду Перси уже осматривал маленькую квартиру, находившуюся в многоэтажном доме под самой крышей в паре кварталов от своего банка. Раньше он, может, испугался бы жить среди маглов, прикидывал и размышлял, как лучше поступить. Но не теперь. Квартирная хозяйка, бодрая старушенция миссис Филлипс, показала ему спальню, ванную комнату и совсем уж микроскопическую кухню, заодно продемонстрировала, что унитаз не течет, воду можно нагреть в бойлере, а холодильник, хоть и старый, но морозит исправно. Перси спросил, как можно приготовить еду, и миссис Филлипс пробурчала, покачивая головой: «Ох уж эти студенты, вырвутся из-под маминого крылышка и думают, что булки на деревьях растут. Вот здесь включается газ, молодой человек, а здесь лежит посуда. Есть захотите, разберетесь». Перси все запомнил, и вообще он был полон решимости. Если так могут жить магловские юнцы, то уж он-то, чистокровный волшебник, да у него диплом с отличием, он что, с кастрюлей не справится? Нет, он может магией, была у него книжка по бытовым чарам, но в присутствии магловской техники палочкой сильно махать не стоит, сломается еще, и все время, оставшееся до стажировки, Перси учился жить как магл. А что было делать? Помощи ему ждать неоткуда, к родителям он возвращаться не собирался, а до первой зарплаты далеко и деньгами разбрасываться не стоило. С готовкой было сложно, но, спалив пару яичниц и превратив картошку в угли, Перси плюнул на гордость и пошел в книжный магазин за кулинарией для начинающих. С подробными инструкциями дело пошло на лад, и приготовленное им можно было есть без риска отравиться. Ему неожиданно понравилось гулять по магловским улицам и паркам. Даже в магловских музеях побывал, видел королевский дворец и прокатился на красном двухэтажном автобусе. А еще он оценил удобство футболок и магловских штанов из грубой ткани, которые они называли джинсами. Непривычно, конечно, что мантия под ногами не путается, но так даже лучше, и купил такие же ботинки, которые видел на Снипе во время их вылазки в банк, высокие, черные и на шнуровке, пусть будут. 1 июля он прошел через дырявый котел, достал из кармана мантию, увеличил и надел, хотя костюм с галстуком, как у маглов, ему нравился больше. В юридической конторе Александра Гамильтона Перси приняли с распростертыми объятиями. Рекомендация Малфоя сработала как ключ от прежде закрытых перед ним дверей. Его тут же загрузили работой. Он заполнял документы перед судами, писал и проверял апелляции, составлял исковые заявления, сопровождал адвокатов, разбирался с претензиями и копался в старых постановлениях Визингамота в поисках юридических лазеек, и учился. Но не так, как в Хогвартсе. Там от знаний зависела только оценка, а здесь его будущее. Он изучил всю подшивку альманаха по праву, читал и перечитывал законы и подзаконные акты, сравнивая их с магловской юридической системой и находя аналогии. Пригодились книги и по экономике, а то ли еще будет. В середине августа он прочитал в ежедневном пророке, что при попытке побега из Азкабана погиб Сириус Блэк. По этому поводу в газете была большая статья о событиях в Годриковой лощине в 1981 году. Писали про невинно убиенных Поттеров, предателя Блэка и героя Питера Петтигрю, что был удостоен ордена Мерлина посмертно. Фамилия Петтигрю была смутно знакомой, но Перси был занят по уши и на то, что там случилось 12 лет назад, ему было глубоко наплевать. После смерти последнего из Блэков Домна Гримма, 12 закрылся окончательно. Наследника Блэк не оставить, не назначить не успел, и род Блэков пресекся. Особняк, набитый темными артефактами и хранивший вековые тайны, все глубже погружался в складку пространства. С ним вместе уходил в небытие старый эльф Кричер и медальон Слизерина, спрятанный в пыльных тряпках. В сентябре 1993 года Хогвартс оказался в эпицентре большого скандала. Странно, не было никогда, и вот опять. Новый преподаватель ЗАТИ, профессор Р. Люпин, оказался оборотнем. Выяснилось это случайно. В первое же полнолуние после начала учебного года Р. Люпин, приняв аконитовое зелье, это совершенно безопасно, как уверяет директор школы АПФП, Дамблдор, направился в визжащую хижину. Что он там делал, редакции выяснить не удалось, зато достоверно известно, что в полночь все жители Хаксмида были разбужены воем оборотня, доносящимся с крыши этого памятника архитектуры. Через 10 минут визжащую хижину окружил отряд авроров и потребовал прекратить беспорядки в общественном месте. При попытке спуститься оборотень, он же профессор Р. Люпин, упал с крыши и сломал себе хвост. Согласно протоколу, оборотень был помещен в камеру Аврората до выяснения обстоятельств. Министерство и обеспокоенная общественность потребовали немедленного увольнения оскандалившегося профессора. Дамблдору объявили выговор и выписали штраф за ненадлежащее исполнение обязанностей директора школы. «Вы с ума сошли, Дамблдор, сегодня вы оборотня учителем поставили, а завтра что, дементоров в школу притащите?» Для преподавания за Тихогвардцу выделили отставного Аврора с крепкими нервами. Профессор С. Снейп, преподаватель зельеварения, в своем комментарии ежедневному пророку подчеркнул, что этот инцидент произошел из-за выявления у Р. Люпина индивидуальной непереносимости какого-то из компонентов аконитового зелья. К сожалению, он не может выяснить подробности, ставить опыты на коллегах ему запрещает директор, но почему-то отменил поставки афганской конопли для нужд Хогвартса. Через полгода, с блеском пройдя стажировку, Перси исполнил свою мечту и устроился в отдел международного сотрудничества. Железный Крауч высоко оценил его знания и упорство, удивительное в столь юном возрасте. А что отец, увидев его в министерстве, отворачивается и не здоровается, так он, Перси, переживет. Когда-нибудь семья его поймет, а если не поймет, то это их проблемы. Они и правда считают тебя предателем, написал ему как-то Том. На что Перси ответил, что они могут считать его хоть священным крокодилом, а он будет жить так, как решит сам. Их отдел занимался, в том числе, организацией финала международного чемпионата по квиддичу. Перси раздражала эта суета вокруг Снитча, но к подготовке он относился со всей ответственностью. Даже посетил пару футбольных матчей в мире маглов, чтобы своими глазами увидеть, как выглядит стотысячная толпа, и на что она способна. Драки болельщиков после игры ему не понравились абсолютно. А если все то же самое, но с палочками в руках, дело осложнялось тем, что в финал выходила Ирландия, а тамошние фанаты квиддича славились своей импульсивностью. Крауч с его доводами согласился и привлек на свою сторону главу ДМП Амелию Боунс. На кону стоял престиж магической Британии, так что к делу охраны правопорядка на чемпионате припахали весь Аврарат, включая курсантов, проигнорировав их недовольство. Лагерь болельщиков патрулировали круглосуточно, подозрительных лиц и нелегальных букмекеров задерживали. С ворами, пойманными на горячем, вообще не церемонились. Продажа алкогольных напитков была категорически запрещена. Перси очень удивился, когда увидел свою семью, и Поттера с ними, ну конечно же, позвольте, а Гринджер здесь откуда? Сидящую в вип-ложе. Он знал, сколько стоили эти места. Даже лорд Малфой за 3 билета заплатил без особого восторга. У него на лице написано было, что если бы не престиж, он бы, может, еще и подумал насчет цены. Откуда у его родителей такие деньги? Нору продали, что ли? Он краем уха услышал объяснение отца для Гарри, мол, билеты ему подарил Люда Бэгмин. Да Бэгмин за ржавый кнат кого хочешь удавит, а за 2 сам удавится. Вся его семья делала вид, что с ним не знакома. Вот совсем, впервые видит. Только Поттер с Гринджер ему кивнули, но это они по привычке. Наплевать, стиснул зубы Перси. Ему еще аврорские отчеты читать и с претензиями зрителей разбираться. Сейчас все матч смотрит, а потом начнутся песни про Мерлина. Меня ограбили на стадионе, когда я тихо пил в кустах огневиски. Украли все, что нажито непосильным трудом. 3 мантии бархатных, 3 колье изумрудных, меч Гриффиндора 3. Чемпионат прошел почти гладко, если драки и были, то их ликвидировали в зародыше. Неудивительно, при таком-то количестве авроров на квадратный метр, да по лагерю пройти нельзя было, чтобы пару раз не попросили палочку для проверки. Но кто оценит их усилия? Никто. Как-то перед началом совещания Перси разговорился с Джеральдом Маккинли из имущественного отдела. Они занимались учетом домов волшебников. Речь зашла о наследстве пресекшегося рода, которое некому было принять, и Перси рассказал про несколько случаев, с которыми сталкивался во время работы с Гамильтоном, и сослался на кое-какие акты Визингамота, которые могли бы помочь в этом вопросе. Оказалось, что их беседу слышал сам Крауч. Неизвестно, о чем он подумал, но лицо у него было очень решительное. Через неделю Перси повысили до заместителя начальника отдела по юридическим вопросам. Он купил деловой костюм, галстук и коротко подстригся. Перси так и жил в той магловской квартире, которую снял год назад, хотя зарплата у него была хорошая и премиями Крауч сотрудников не обижал. Но ему одному было нормально и так, у него из близких, получалось, только Том, а ему много места не надо. Его постоянные выходы в мир маглов через дырявый котел в конце концов заметили и по министерству поползли слухи, что он встречается с магловской девчонкой. Перси только плечами пожал, ему было некогда. В 1994 году Хогвартс принимал турнир 3 волшебников. Часть 11. Гарри Поттер. Раздался голос Дамблдора в притихшем большом зале, и Перси поднял глаза в потолок. «Да вы издеваетесь! Это что, он зря пахал как проклятый несколько месяцев для организации этого долбанного турнира? Да они с Краучем дневали и ночевали на работе. А сколько документов было согласовано? Сколько совещаний? А иностранцы? Одни шармбатонцы своими капризами ему всю душу вымотали. И все это только для того, чтобы прямо сейчас репутация Британии, Хогвартса, Крауча и его лично полетела фестралу под хвост, не дождетесь. А эта старая газовая кастрюля ему вообще не указ. И Перси Уизли решительно поднялся. Как заместитель начальника ОМС по юридическим вопросам я вынужден заявить о нарушении процедуры выбора чемпионов школ, участвующих в турнире 3 волшебников. Согласно уставу турнира от 1426 года, каждая школа может выставить только одного чемпиона. За соблюдением условий соревнования тщательно следит Министерство магической Британии и наш долг – обеспечить честность и беспристрастность. Весь зал слушал его, затаив дыхание. Участие Гарри Поттера в турнире не представляется возможным по двум причинам. Во-первых, он является учеником Хогвартса, а чемпион этой школы уже определен. Во-вторых, Гарри Поттер не достиг возраста совершеннолетия, следовательно, не может полностью отвечать за свои поступки. Кубок огня выбрал. Начал было Дамблдор, но тут от ступора очнулся Крауч, бросил на Перси благодарный взгляд и вступил в игру. Кубку 500 лет, директор, неудивительно, что у него сбились настройки. Я предлагаю пригласить экспертов из отдела тайн, они разберутся. Определенно, здесь какая-то ошибка, и надо выяснить, случайно это получилось или нет. Или вы хотите ввести в турнир второго участника от Хогвартса и тем выставить Британию жуликами перед всем мировым сообществом. Но магический контракт. Нашли проблему на пустом месте, проворчал Крауч и нашел взглядом растерянного гриффиндорца. Мистер Поттер, встаньте, пожалуйста. Гарри поднялся. Скажите, мистер Поттер, вы бросали свое имя в кубок? Я? Нет, Гарри помотал головой. Опросили кого-нибудь из совершеннолетних волшебников бросить его за вас? Нет, я нет. Вы можете поклясться магией, что все сказанное вами правда? Могу. Я клянусь магией, что я не это, и не просил. И вообще, зажгите люмос, погасите. Благодарю вас, мистер Поттер. А теперь, раз проблема решена, приступаем к следующему этапу. Возражений ни у кого не нашлось. Чемпионы вместе с директорами школы и организаторами молча проследовали в отдельную комнату. Хагвардс бурлил. Факультет Хаффлпафф радовался всем составам и носил Седрика Дигори на руках. Рейвенкловцы, как истинные ученые, прикидывали, как можно было бы сломать кубок, а потом починить. Слизеринцы злорадствовали над избранным героем, которого не пустили на турнир, но как-то без огонька. Мнения на Гриффиндоре разделились, некоторые считали, что Поттер избежал большой опасности, но большинство было уверено, что министерство в целом и Перси Уизли в частности просто отобрали грядущую славу у их факультета. Ну и у Поттера тоже, из зависти, не иначе. Громче всех на эту тему выступал Рон Уизли. Он даже предложил Фреду и Джорджу сделать значки с надписями «Позор министерству» и «Перси гад», за что все трое получили от Гермионы Грейнджер по башке тем самым уставом турнира издания 1426 года. Книга была старая, с пергаментными страницами и деревянной обложкой, очень тяжелая. Впрочем, гриффиндорские значки все равно большой популярностью не пользовались. Фред и Джордж решили немного испортить Перси триумф, чтоб не сильно задавался. И во время следующего визита министерских наблюдателей на обед в большом зале подложили на его стул навозную бомбу. Но не учли одну незначительную деталь, я же говорил, что он всегда садится четвертый справа. Идиот. Это если из зала смотреть, то справа, а если в зал, то слева. И на стул села профессор МакГонагалл. Отработками у Филча близнецы были обеспечены до конца учебного года. Крауч вызвал таки специалистов из отдела тайн, и они пришли в полный восторг от интересной загадки. После трех дней общения с невыразимцами Дамблдор имел бледный вид, спутанную бороду и нервный тик на оба глаза. Зато эксперты цвели как розы. А тем временем турнир приобретал фееричный размах. Дракклавы-драконы. Почему их четыре? В смысле, один запасной, вдруг кто-то заболеет? Вы знаете, сколько уходит на их прокорм? Отправляйте обратно. Почему арена для состязания не накрыта куполом защитных чар? А кто знает? Проверьте, где будут стоять авроры и раздайте им магические огнетушители. Пожаробезопасность, это важно. На нас весь мир смотрит, мы не можем облажаться. Перси сбился с ног на этом турнире. Хорошо хоть, можно было выпустить пар, жалуясь тому на бардак в Хогвартсе, а то бы спятил уже. Драконы, которых Перси нарисовал, тому очень понравились. И они старательно обходили в переписке тот факт, что вживую показать огнедышащих зверюк не получится, и выступление чемпионов тоже. Незадолго до святочного бала Аластер Грюм слишком увлекся огневиски, который постоянно пил из именной фляжки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он споткнулся о свой сундук и упал в него. Крышка сундука захлопнулась, и профессор Грюм провел в заточении три дня, пока его искал весь персонал Хогвартса и приглашенный отряд авроров. Обнаружил профессора Гарри Поттер, но отказался объяснить, как, за дискредитацию морального облика Хогвартса в присутствии иностранных гостей Грюм был уволен. Дамблдору опять объявили выговор и поставили на вид странный подход к подбору персонала. Реально никто не понимал, что он пьяный постоянно ходит. Поинтересовался Том, да его первый раз трезвым увидели, когда из сундука достали. «Разница впечатляет», — ответил Перси. Для затеи из министерства снова прислали Аврора, но уже другого. Предыдущий после учебного года в Хогвартсе вернулся на службу и попросил начальство поставить ему в график как можно больше патрулирований лютного переулка. Как он сам сказал, для восстановления душевного равновесия. Святочный бал был великолепен. Ледяные скульптуры сияли в свете огней, струнная музыка была поистине волшебная и под ее чарующие звуки в центре зала вальсировали пары. Несмотря на все усилия Джинни Уизли, Гарри, чтоб его Поттер танцевал с Парвати Патил, пригласив ее в последний момент, а ведь Джинни так старалась, но не новая мантия, Ни тщательно уложенные волосы, ни рассыпанные Гарри под ноги учебники не сработали. Подействовал только томный и страстный взгляд, да и то все пошло не по плану. Невилл Лонгботтом, добрый мальчик, увидел в этот самый момент Джинни с перекошенным лицом, решил, что она плачет и пригласил на бал из жалости. Вот скажите, как можно быть таким Поттером? Звездой вечера была Гермиона Грейнджер, которую сопровождал чемпион Дурмстранга Виктор Крам. Тонкая, изящная, в розовом платье и с элегантной прической, она кружилась в танце и совершенно не замечала, какими глазами смотрит на нее Рон Уизли, от злости уже оборвавший половину кружев со своей старомодной мантии. Рон хотел подойти и высказать подруге свои претензии за танцы с темным магом, да они в Дурмстранге все такие, но его опередил Драко Малфой. Белый от ярости слизеринский принц, наплевав на количество зрителей, закатил гриффиндорской отличнице грандиозный скандал, за что получил от Виктора Крама заклятием в лоб, не смертельным, но очень неприятным. Ближайшие две недели ему предстояло радовать окружающих красным носом, синими щеками и зелеными волосами. Глядя на это представление, декан Слизерина ностальгически вздохнул и тихо сказал Каркарову: «Не думал, что увижу такое мастерское исполнение фирменного заклятия Долохова, как он его называл, а, Мороска. И модификация изменения цвета волос очень удачная. Разработка Дурмстранга», — ответил Каркаров и отсалютовал с ней по бокалам огневиски. Второй этап проходил в Черном озере. Перси очень бы хотел увидеть того мут-мудреца, который придумал задание, и от всей души пожать ему горло. Потом он вспомнил, что все вот это изобрела ученая комиссия при МКМ, те еще теоретики, и иностранцы в большинстве своем. Конечно, у Медичи в Италии озера не замерзают, а вот в Шотландии в середине февраля, очень даже, растопить лед было ой как непросто с точки зрения организации, а само задание. Не могли золотые статуэтки, что ли, для чемпионов спрятать в озере, и пусть бы искали. Обязательно человека надо. Флёр Делакур, чемпионка Шарбатана, не успела за час достать свою сестру, это ж какой был бы международный скандал, если бы девочка погибла. Хорошо, что в озере дежурили авроры в гидрокостюмах, ластах и головных пузырях. За 10 минут до установленного срока они прибыли на место, где были привязаны пленники и в нужный момент спасли Габриэль Делакур. Перед третьим этапом турнира, которым должно было быть испытание в лабиринте, в Хогвартс опять притащились невыразимцы. У них, видите ли, возникла идея. Во имя этой самой идеи они выпросили у Дамблдора кубок огня и уволокли его в свои секретные лаборатории, пообещав вернуть перед началом состязания. Что могло пойти не так? Да все, это же невыразимцы. Они на часы вообще не смотрят, скажите спасибо, если столетие правильно назовут. Поэтому пришлось в спешке за полчаса до старта раздобыть хоть какой-нибудь приз и приклеить к нему зачарованный портал от середины лабиринта до площадки перед судьями турнира. Первым до финала дошел чемпион Хогвартса Седрик Дигори, но портал выкинул его совсем не туда, куда планировалось. Седрик искупался в Черном озере и утопил там Драккла в кубок. Впрочем, победу ему засчитали все равно. Больше всех окончанию этой возни с турниром радовались даже не преподаватели Хогвартса, а авроры, которым пришлось дежурить и возле драконов, и в Черном озере, и в лабиринте, вооружившись постоянной бдительностью, да еще и отчеты по этому поводу писать, за правильность оформления которых треклятый Уизли, он точно на Гриффиндоре учился, да быть не может, сдирал с несчастных служителей закона три шкуры. Так что неудивительно, что заместителя Крауча в Аврорате сильно не любили, и даже прозвали его ржавым гвоздем, изящно соединив в двух словах и цвет волос, и паскудный характер, и манеру поведения. Прозвище в министерстве прижилось, а Перси оно даже понравилось. Том так и вовсе был в восторге. После удачного окончания турнира трех волшебников в магической Британии прошли выборы министра магии. С большим отрывом их выиграл Бартимиус Крауч. Через неделю после своей победы он обратился в Визингамот с просьбой признать наследником рода Крауч младенца по имени Феликс. Откуда он взялся, никто не знал, и министерство просто вскипело от сплетен. Да не может он быть дальним родственником, вранье это. Явно это сын самого Крауча. В его возрасте, вы это серьезно? А что, мой дед говорил, что еще может, а ему уже 90. Доживете до таких лет, тоже будете так говорить. Может, ритуал провел, а может, это не сын, а внук. Откуда? Барти-младший в Азкабане умер. Ну не знаю, а вот Бжоркинс говорила, что она его видела. Нашли кого слушать, Берта врет как дышит. А вдруг вытащил сына из тюрьмы, запер в поместье, втихаря женил, вот и наследник. Да Крауч сроду до такой схемы не додумался бы, он же прямой как швабра. Тише ты, вон Уизли в нашу сторону чешет, опять работы подбросит. Гвоздь ржавый. Родство с младенцем Крауч подтвердил, Визингомот возражений не имел, а в скором времени в министерстве грянула такая новость, после которой сотрудникам мгновенно стало глубоко пофиг на сыновей, внуков и их темное происхождение. Министр Бартимиус Крауч объявил о создании Мохкомнадзора, службы с самыми широкими полномочиями, которая будет заниматься проверкой отделов министерства и прочих бюджетных организаций. И проверять Мохкомнадзор будет все. Главой был назначен П. И. Уизли. И вот тут всем резко поплохело. Часть 12. Даже во времена магической войны Волдеморт, он же Темный Лорд, он же Лорд Судеб, он же того, кого нельзя называть, не наводил на работников Министерства магической Британии такого ужаса, как внеплановая проверка Мохкомнадзора. И сравнивать нельзя. Мохкомнадзор с первых же дней своего существования зарекомендовал себя как организация, перед которой не существует ни преград, ни авторитетов. Перси Уизли подчиненных себе выбирал сам, таких же зануд с мертвой хваткой, внимательных, аккуратных и целеустремленных трудоголиков. Результат того стоил. Над магической Британией весело кружились пух и перья. Проверялось и раскапывалось все. Документация и заполнение отчетов. Расходование бюджетных средств. Полномочия и случаи их превышения. Соответствие всего на свете законам и постановлениям. Рушились карьеры непотопляемых начальников отделов. Выявлялись злоупотребления и коррупционные схемы. Аврорат спешно создал отдел по экономическим преступлениям и борьбе с коррупцией и штамповал дела пачками, проклиная Перси Уизли и его инициативы. В Азкабан почти никто не попал, но штрафы, конфискации, выговоры, понижение по службе и увольнения сыпались как из рога изобилия. И все это освещала Рита Скитер на страницах ежедневного пророка в эксклюзивных репортажах. Избиратели Британии рукоплескали своему неподкупному министру Краучу и восхищались его стремлением навести в стране порядок. Пару раз в руках Перси Уизли глазастыми сотрудниками была замечена некая тонкая черная книжечка, и по министерству поползли слухи один страшнее другого. А министерские работники начали в сердцах желать оппонентам всего хорошего фразой «Да чтоб тебя ржавый гвоздь в свою тетрадку записал». На этом фоне про Волдеморта все забыли начисто. Нельзя называть, да и не надо, без него весело. И директор Дамблдор, что повадился таскаться в министерство и на заседание Визингомота и заводить мутные разговоры про грядущее возрождение сил зла, у собеседников вызывал только раздражение. «Что вы говорите? Волдеморт вернется? Вот когда явится, тогда и поговорим. Он злой и темный маг, а в чем это выражается? Авада и Круция? Ха! Авада – это быстро и безболезненно, а вот если за вас возьмется ржавый гвоздь со своими бульдогами, то вы о ней мечтать будете». Круция вообще развлечение для дошкольников по сравнению с проверкой. Волдеморт хотел установить новый мировой порядок, тоже ревизор, что ли, как Уизли. Ой, все, идите, Дамблдор, не мешайте работать, у нас в документации гиппогриф ногу сломает, а надзор на следующей неделе припрется, они, забодая их единорог, пунктуальные, в отличие от этого вашего как его там. В сентябре 1995 года министерством была начата проверка деятельности Хогвартса. Ответственной за нее назначили Долорес Амбридж. На должность преподавателя затем опять прислали нового Аврора, и старые учителя Хогвартса прямо на пиру втихаря делали ставки на то, сколько он протянет. Аврор держался стойко и строго смотрел на студентов. От результатов проверки зависела карьера Амбридж в отделе образования, она метила на место начальника, так что за дело Долорес взялась с большим энтузиазмом. Работы предстояло много. Хогвартсу больше 1000 лет, за это время здесь скопилось столько всего, и документов, и недостатков, что было решено проверять школу поэтапно, дабы не мешать учебному процессу. Да, затянется на несколько лет, зато ничего не будет упущено. Начать решили с аттестации учителей и проверки учебных классов. Легче всего было с преподавателем зелий профессором Снипом. Как настоящий слизеринец, он блестяще умел переводить стрелки и был готов к любому повороту событий. Всегда. Так что он просто выложил перед Амбридж стопку пыльных папок со своими докладными на имя директора по поводу покупки нового оборудования, монтажа магических вытяжек, приобретения защитных средств и перерасхода ингредиентов. Неоплаченные счета за варку зелий для больничного крыла в период 1981-1995 г.г. Этот хитрый змей тоже предъявить не забыл. Вопросов к нему больше не было, зато появились к директору. Директор Хогвартса от ревизии школы в восторге не пребывал и всячески старался саботировать процесс. Когда было выявлено полное несоответствие профессора Трелани своей должности, Дамблдор предложил в преподаватели прорицание кентавра, но попечительский совет не оценил эту инициативу и четвероногого учителя отправили обратно в стадо. Прорицание решили сделать факультативом по желанию. Во время задушевных бесед с Гарри Поттером великий и светлый волшебник всячески старался заронить в голову юноши мысль об организации подпольного клуба и противодействии министерству. Увы, как любой подросток, Поттер не понимал намеков сложнее, чем летящий в лицо кирпич. А сейчас ему и вовсе было не до того. Гарри переживал из-за невзаимной любви к Чжоу Чанг, бывшей девушке Седрика Дигори, и не отличался вменяемостью, чем очень расстраивал Джинни Уизли. В ходе проверки Хогвартса выявились крайне неприятные факты, отразившиеся на репутации факультета Гриффиндор. За изготовление и продажу товаров, вредящих здоровью несовершеннолетних, Фред и Джордж Уизли вылетели из школы без права восстановления и без дипломов. В мае 1996 года отдел Тайн заинтересовался новой для себя идеей учета и контроля. Сказывалась обстановка в министерстве. Начать наведение порядка решили с зала пророчеств и немного увлеклись. Они там все уронили. Они уронили стеллажи и Катрены Нострадамуса и пророчество Трелани. Они уронили вообще все. Министр, честно, немного подумав, невыразимцы решили, что пророчества им не так уж и нужны, а вот большое и защищенное помещение пригодится. Вон у них магический коллайдер сколько лет в разобранном виде лежит, он сюда точно влезет. В июле 1996 года в деревушке Литтлхэнгтон во время рытья котлована для нового мусоросжигательного завода произошел магический выброс большой силы. Прибывшие невыразимцы установили, что на этом месте стоял дом, защищенный чарами. К сожалению, тот, кто его зачаровывал, не учел в условиях магловскую строительную технику. Скорее всего, экскаватор повредил хранившийся в доме темномагический артефакт, об этом говорят обугленные остатки машины и труп экскаваторщика. Но что это был за предмет, установить не удалось, хотя эксперты очень старались и перетрясли не только развалины хижины, но и землю под ней. Единственной интересной вещью, найденной ими, было искореженное кольцо без камня в оправе. Дело сдали в архив. Перед началом нового учебного года случилось страшное. У министерства закончились отставные авроры, желающие преподавать в Хогвартсе. И ведение многострадального зати возложили на Снейпа. Декан Слизерина и до этого не отличался кротостью и всепрощением, а с увеличением учебной нагрузки озверел окончательно. Поэтому пришлось прервать заслуженный отдых Горация Слизнарта и поручить ему зелье, пообещав, что это только на один год, максимум, на два. Вот закончится проверка Хогвартса, и все наладится. Гарри Поттер наконец-то стал встречаться с Джинни Уизли. Правда, сам он об этом не подозревал, искренне считая, что они просто друзья. В начале второго семестра Гарри Поттер подрался с Драко Малфоем из-за непримиримых противоречий и применил к нему заклинание «Сектум Симпра», вычитанное в учебнике, принадлежащем принцу полукровки. Снейп, которого вовремя позвали, спас Малфоя, отобрал подозрительную книгу и поставил перед дирекцией вопрос об исключении Поттера из Хогвартса. Был большой скандал, но директор убедил дать мальчику второй шанс. Обошлись серьезным наказанием и запрещением играть в квиддич. Лучше бы исключили, по мнению самого Поттера. Гермиона Грейнджер накричала на Гарри и перестала с ним разговаривать. Говорили, что Лаванда сказала Парвати, что ей сказала Рамильда, что той сказала Кэти, что кто-то из домовиков видел в больничном крыле Грейнджер, рыдающую над Малфоем, лежащим без сознания. Но в эти слухи никто не верил. Из-за всех этих событий Гарри Поттер впал в депрессию и расстался с Джинни Уизли. Ну как расстался? Сказал ей, что он слишком несчастен, чтобы ходить с ней в Хагсмит и по магазинам. Вот же, Поттер. Незадолго до конца учебного года Дамблдор исчез из школы, прихватив с собой Гарри Поттера, и вернулся только вечером. Из сбивчивых объяснений героя магической Британии обеспокоенный педсостав узнал, что директор пил, а при взгляде на Дамблдора становилось ясно, что он еще и не закусывал. Так что когда директора ночью на верхушке астрономической башни хватил инфаркт, никто не удивился. Обнаружил его Снейп, Мерлин, за что ему это, оказал первую помощь и перенес в больничное крыло. Но Дамблдор бредил, не приходя в сознание, просил сказать Поттеру, что он крестраж и через пару часов тихо скончался. Хогвартс остался без директора. Министерство планировало назначить директором СНИПа, как самого стрессоустойчивого, но он согласился только на исполнение обязанностей и сроком не больше, чем на один учебный год. СНИП сообщил, что у него большие планы на открытие независимой лаборатории и аптеки на Диагонал-Лее, а пока там идет ремонт, ладно уж он проследит, чтобы Поттер и Малфой получили образование, не развалив в итоге Хогвартс. И материальную ответственность он подписывать не будет, еще не сошел с ума, чтобы отвечать за косяки предыдущей администрации. Отдел образования в бессильной ярости стер зубы до корней, но вынужден был согласиться на условия СНИПа. Других желающих возглавить Хогвартс во время ревизии не нашлось. Беллатрис Лестрендж умерла в Азкабане в октябре 1997 года. После ее смерти фамильный сейф Лестренджей закрылся. Согласно распоряжению Беллы, подкрепленному клятвой на крови и магии, это хранилище могла открыть только она сама. Гоблины пожали плечами и списали закрывшийся сейф в убытки. Ни он первый, ни он последний, согласно легендам, где-то на нижних этажах Гринготтса в таком же забытом сейфе хранится Святой Грааль. Но лезть проверять дураков нет. Министерские проверки шли своим чередом и к концу декабря докатились до того самого неприметного отдела по магловским изделиям, в котором служил Артур Уизли. А Перси получил письмо от матери с приглашением на Рождество. Да не был он на них обижен, и давно уже не был. Они вот такие, их не переделать. А он, другой, и виноватых тут нет. С одной стороны, ему было неприятно, что про него вспомнили, когда проверки коснулись отца. С другой стороны, все-таки семья. Но ему было некогда, очень некогда. Это у всех праздник, а у него с утра назначено совещание начальников отделов. А вечером надо присутствовать на рождественском приеме в министерстве. И на следующий день его ждут в Гринготтсе. Гоблины затеяли большой проект многоэтажного элитного дома, соединяющего магические и магловские технологии. Он должен это оценить как глава Магкомнадзора. И еще подумает, может, имеет смысл вложиться на этапе строительства. Поэтому в знак примирения Перси решил послать родным подарки. Хоть он этого много лет и не делал, но ведь лучший подарок – книга. Так, Флориши Блоттс уже выставил в витрине роскошное издание «Права и обязанности гражданина магической Британии». Книга была очень полезная и для чистокровных, и для маглорожденных волшебников. В ней были собраны основные статьи уголовного, гражданского и налогового кодексов, в доступной форме объяснялись процедуры и тонкости заключения браков, регистрации имущества, вступления в наследство, особенности родовой магии и многое другое. Так что он купил 4 экземпляра для Джинни, Рона и Фреда с Джорджем. Им всем в жизни обязательно пригодится эта информация. Для родителей он выбрал подарки в магловском книжном магазине, куда по-прежнему часто захаживал. Для матери – «Войну и мир», знаменитый русский роман, 4 тома в кожаном переплете с золотым обрезом. Там точно было про любовь, он специально уточнил у продавца, а отцу детскую энциклопедию «Я познаю мир» с картинками. Больше ему родственники почему-то не писали, а результатом ревизии в отделе отца он принципиально интересоваться не стал. После рождественских каникул в Хогвартсе сгорел склад забытых вещей, который был частью выручай комнаты. Виноват был Поттер. Нет, виноват был Малфой. Хотя, если объективно, не будь там Грейнджер, ничего бы не случилось. Но Поттер мог бы и помолчать. Что Малфой и Грейнджер с первого курса друг на друга смотреть спокойно не могут, знал весь Хогвартс. Малфой обзывал Гриффиндорку грязнокровкой и лохматой выдрой, та тоже не оставалась в долгу, величая слизеринца драным хорьком и белобрысым гаденышем. Так что в учительской опять принимали ставки на то, что случится раньше, убийство или свадьба. И когда среди забытого мусора встретились с одной стороны кучи Малфой, Крэбб и Гойл, а с другой, Грейнджер, Поттер и Уизли, с которыми она в итоге помирилась, то как-то оно все само получилось. Слово за слово, волшебной палочкой по столу, если точнее, по шкафу. И из искр, летавших между этими двумя, возгорелось адское пламя. Хорошо, что все 6 успели выскочить за порог и захлопнуть дверь. Плохо, что в пожаре погибла Диадема Равенера и Винкла. Хотя нет, это тоже хорошо. Но об этом никто никогда не узнал. Когда исполняющему обязанности директора СНИПу сказали про пожар, он обрадовался, что хоть там инвентаризацию проводить не надо. И даже баллы с Гриффиндора не снял. Правда, и Слизерину не добавил. Устал, наверное. В феврале 1998 года в Британии стояли страшные морозы. Когда стало теплее, сторож вспомнил, что надо проверить старый особняк Ридлов, предназначенный к сносу, и обнаружил там большую змею, видимо, удава, и странную лысую мартышку, уже окоченевших. Откуда они взялись, так и осталось неизвестным. Наверное, из передвижного зоопарка сбежали. Вот же тупое зверье. Дохлятину зарыли в саду, чтобы не воняло. Если бы там присутствовал египетский маг образца 2100 года до эны, он бы, может, сумел объяснить про части души, обреченные на гибель. Покачивая бритой головой, он бы сказал: нет имени, нет памяти, нет и жизни, как записано в книге мертвых. Но в магической Британии в 1998 году ему просто неоткуда было взяться. 2 июня 1998 года на прощальном пиру уполномоченный ревизор министерства Долорес Амбридж, сладко улыбаясь, объявил об окончании проверки в Хогвартсе. В тот же день Северус Снейп написал заявление об увольнении. Часть 13. Остаться директором Хогвартса Северуса Снейпа уговаривал весь отдел образования при поддержке педагогического коллектива. Обещали повышение зарплаты, печеньки, звезду с неба и безлимит на снятие баллов с Гриффиндора. Не сработало. Слизеринский гад послал всех К.В. на. Далее следовал длинный монолог, полных идиоматических выражений, незнакомых приличным чистокровным волшебникам. Хотя если бы эту речь слышал Перси Уизли, он бы опознал некоторые любимые словечки Тома, но ржавый гвоздь при разговоре не присутствовал. Снейп уволился, открыл аптеку на Диагон-Алле и исследовательскую лабораторию, в которой не только изобретал новые зелья, но и, по слухам, занимался изучением темной магии с научной точки зрения. Отдел тайн часто привлекал его как независимого консультанта, и Снейп не стеснялся за свои услуги сдирать с них просто невыразимые суммы. Впрочем, никто не жаловался, а робкие претензии Аврората касательно контрабандных ингредиентов Снейп нагло игнорировал. «Сначала докажите». Он пока не был женат, но его часто видели в компании Катарины Сфорца, жгучей итальянской красотки лет 30. Конечно, двух мастеров зелий могли связывать и чисто профессиональные отношения, но зачем бы тогда Снейпу понадобился многоразовый порт-ключ во Флоренцию, а он там пропадал почти каждые выходные. Вот именно, Гарри Поттер и Рон Уизли, окончив Хогвартс, исполнили свою мечту и поступили в учебку Аврората, чтобы бороться со злом и темными магами, и через 3 месяца разочаровались в профессии. Оказалось, что работа Аврора не имеет ничего общего с подвигами, а на 90% состоит из патрулирования лютного переулка, опросов свидетелей, охраны мероприятий, задержания мелких жуликов и бесконечного писания протоколов. Последнее бесило больше всего. Рон Уизли вообще считал главным мировым злом бывшего директора Снейпа, и Гарри Поттер был с ним, в принципе, согласен. Вторым мировым злом Рон бы назначил родного брата Перси, который зазнался, гад, носа не кажет в семью и не помогает родным. Хотя мог бы, да что там, обязан был, так мама сказала. Поэтому юные герои бросили Аврорат и занялись любимым делом, игрой в квиддич. Гарри Поттер стал ловцом усиннинских соколов, а Рон Уизли – вратарем в пушках Педгл. Джинни Уизли училась на последнем курсе Хогвартса. Но ничего, вот пройдет год, и она тоже будет играть в квиддич, в халихитских гарпиях, не меньше. И тогда она снова будет встречаться с Гарри Поттером, и всем покажет. Драко Малфой поступил в магическую Сорбонну на финансовый факультет и собирался жениться на Гермионе Грейнджер. После череды скандалов с этим смирился даже лорд Малфой, заявив, что лучше невестка грязнокромоглокровка, чем 10 истерик сына в день, а драка даже полезно хоть чего-то добиться самому, а не получить на блюдечке с золотой каемочкой. И вообще он, Люциус, уже не молод, и фамильный темперамент Блэков губительно сказывается на его нервной системе. Что по этому поводу думала леди Малфой, никто так и не узнал, но довольно скоро Снейп запатентовал зелье для мгновенного восстановления утраченных волос. Совпадение, наверное. Сама Гермиона Грейнджер замуж пока не торопилась. Она тоже поступила в магическую Сорбонну, но на юрфак и мечтала стать правозащитницей магических существ. На добрую и граждански сознательную девушку большое впечатление произвела история несчастного профессора Люпина, который из-за ликантропии не мог найти своего места в обществе. Увернуться от нанесения добра и причинения пользы у британских оборотней не было ни единого шанса. Жизнь текла своим чередом, И незадолго до Рождества в своем любимом магловском ресторане Перси увидел Снипа. Тот кивнул ему и пригласил за свой стол. После второго бокала коньяка они стали называть друг друга по именам. Ну а что, не в школе все-таки, и Перси уже давно не студент, а взрослый и местами уважаемый глава Мохкомнадзора. Ага, ужас подземелья и ужас министерства за одним столом. Как бы вселенная не схлопнулась. Мерлин, какое это удовольствие, поговорить с умным наблюдательным собеседником, способным оценить и сарказм, и тонкость метафоры, и знание магловских реалий, и особенности магических практик. Снейп тоже явно получал наслаждение от разговора, потому что жмурился как сытый кот, ехидно улыбался и комментировал последние министерские сплетни. Они перемыли кости всему Хогвартсу и незаметно съехали на обсуждение турнира трех волшебников и творившегося в то время бардака, в котором оба принимали непосредственное участие. Им определенно было чем удивить друг друга. Наконец Перси вспомнил, а все-таки в чем была проблема с Кубком Огня, что он вдруг выбросил имя Поттера. Его еще невыразимцы забрали для экспертизы. Снейп пожал плечами. Они все тщательно исследовали, я даже видел доклад с грифом «Совершенно секретно», перед прочтением сжечь. Тем дело и закончилось. Я удивлен, что вы еще не устроили ревизию отдела тайн. Это бессмысленно, там дракон лапу сломает. Так что мы в случае этих гениев исходим из принципа «работает, не трогай», во избежание. А своими словами про кубок они ничего не объяснили, это же невыразимцы, их вечно заносят в чистую теорию, откуда они не в состоянии выбраться. Объяснить они могут что угодно, а вот когда им самим надо что-то понять, они зовут меня для консультации. Это все коньяк. Потому что иначе Перси бы никогда, ему бы и в голову не пришло, а тут что-то словно щелкнуло в мозгах и он сказал, мне бы тоже, консультацию, я заплачу, правда. Снейп фыркнул, давая понять, что шутку про оплату оценил, хотя Перси шутить и не думал, посмотрел на него абсолютно трезвыми глазами и сказал тоном декана Слизерина, выкладывайте, как на 5 лет назад вернулся, честное слово. И Перси рассказал все, с самого начала, и про тетрадь, и про тома, и про переписку, которая как-то незаметно переросла в дружбу. Не забыл и про египетского историка и его сводящие с ума рассказы про разделение души на части. Снейп слушал, кивал головой, бормотал себе под нос. Ах, вот откуда вы знали про комнату. И потомок Слизерина, хэмэмэмэм. Потом потребовал предъявить предмет обсуждения. Перси достал тома из тайника в ремне и услышал. Так это и есть знаменитая черная тетрадь ржавого гвоздя? Что? А вы разве не слышали, какие сплетни ходят о вас в министерстве? Говорят, того, кого туда записали, ждут большие неприятности. Врут, буркнул Перси, и не удержался. Про вас тоже много чего говорят, разумеется, но к делу. Перси продемонстрировал Снейпу, как Том отвечает ему в тетради. Снейп для пробы написал пару фраз, а дальше они уже соображали на троих. Коньяка тому, правда, не досталось, и заказанного ими мяса тоже. В процессе увлекательной дискуссии Снейп их вместе с Томом вывернул мехом и страницами, внутри заставил вспомнить самые незначительные подробности. Кое-что даже записал в свой собственный блокнот. Потом плеснул еще коньяка в бокал и на некоторое время глубоко задумался. Перси сидел тихо как мышка. А вдруг, наконец, Снейп отмер и сообщил. «Обещать я ничего не буду, надо разобраться и все обдумать. Но у меня есть идея». Последняя фраза, если ее говорили невыразимцы, предвещало неминуемый геморрой для всех участников затеи, и Перси это прекрасно знал. Но от Снейпа все то же самое звучало обнадеживающе. Как вы говорите, зовут этого магоисторика Стивен Эриксон. Он писал диссертацию, сейчас, наверное, уже защитился. Не кошелек с галлеонами, найдется. Если нужны будут деньги, Северус, то я, ха, поберегите финансы, Персиваль. Кстати, давно хотел узнать, что вы сделали с теми деньгами за шкуру, в банке лежат, под проценты, у меня хорошая зарплата, я и ее-то тратить не успеваю, вы неподражаемы, Персиваль, а вы на что потратили, если не секрет, конечно, Снейп возвел глаза в потолок, здание аптеки, ремонт, но это окупилось в итоге, а вот лаборатория, знали бы вы, сколько стоит приличное оборудование, а василиски попадаются редко, они расхохотались. Потом Снейп сказал уже серьезно, это будет очень непросто, но интересно, я буду держать вас в курсе дела. Обдумывание заняло у Снейпа почти полгода. Перси за это время переехал в новую квартиру в доме, который построили гоблины. Очень удобно, когда есть и магический камин, и магловский телевизор. Ипотека была Перси по карману, ремонт ему тоже сделали быстро. С ней увлекся проблемой Тома и периодически сваливался Перси на голову через камин, чтобы что-нибудь уточнить, или вызывал к себе, когда ему требовалось сделать пару опытов, то дергая его через день, а порой пропадая на месяц. Перси втихаря гордился доступом в лабораторию СНИПа, он туда Малокова пускал даже на порог. Наконец в один прекрасный вечер СНИП появился в квартире Перси, сходу потребовал кофе и сообщил: «Я придумал способ». Перси уронил кофейник. СНИП щелкнул пальцами, убрал получившееся безобразие и, пока Перси варил кофе второй раз, в глубокой задумчивости барабанил пальцами по подлокотнику. «Итак», — начал СНИП, — «у меня есть версия. Теория, конечно, сырая, лакун в ней много, а подтвердить опытом невозможно, ибо случай уникальный. Видимо, мы и в самом деле имеем вариант с разделением души. Попробуем восстановить события как получится». Студент Хогвартса Том Реддл находит книгу неграмотного идиота Гарпиуса, который, как я после общения с этим вашим Эриксоном понимаю, воспользовался идеями египтян, криво кем-то понятыми и еще хуже переведенными. Книга производит на юношу впечатление, уж мне ли не знать, сам таким был. Туалет Миртл, книга, тетрадка, открытый ход, Василиск поднимается, понятия не имею, что послужило катализатором, но факт налицо. Том Реддл раздвоился, и для двух его половин история жизни пошла по-разному. Их стало два, похоже, что да. Та часть тома, которая попала в тетрадь, и есть то самое загадочное Ка, по версии египетских магов, с помощью которого они планировали оживлять своих фараонов. Жаль, что с ними нельзя проконсультироваться. Эта Ка застряла в материальном носителе и осталась 17-летним. Магический слепок личности, люди 3000 лет экспериментировали, а тут вот совершенно случайно, мда. А второй, а он тоже очень любопытное создание. В нем осталась магия и поверьте, ее было много. Сила характера, харизма, почти животное, отсутствие ограничений. О, за лордом Волдемортом шли многие, и я в том числе. Вы, не смотрите несчастными глазами, Персиваль, в юности я был тем еще мстительным дураком. Хотя к лорду меня изначально привлекли обещанные знания, а потом что-то пошло не так. Впрочем, это основной закон мироздания. Может, то, что называлось Волдемортом, распадалось на куски, сейчас уже не узнать. Может, дело в том, что в нем не было пропавшей части Ка, а без нее в полном смысле живым быть нельзя. Хотя там много факторов, но основа именно это. Но политический лидер, за которым стояли многие весьма влиятельные люди, начал вести себя странно. И чем дальше, тем хуже, по всем признакам он сходил с ума. В конце концов он пошел убивать Джеймса и Лили Поттер. Даже не их самих, а их сына, которому на тот момент было чуть больше года. Зачем? Пророчество. Его сдуру изрекла Трелани. А я сдуру рассказал лорду. Знать бы, а о чем оно? В точности я не помню. Там была очень мутная чушь про победителя темного лорда, рожденного на исходе седьмого месяца. Полный текст хранится в отделе тайн, уже не хранится, на невыразимцев можно положиться. Ну так вот, Волдемарт решил, что Гарри Поттер для него угроза и решил убить всех, но что-то пошло не так, как вы догадались. Поттер живее всех живых, именно. Дамблдор говорил, что избранный герой отразил Аваду, что мать защитила его своей жертвой, но сейчас, в свете новой информации, я в это не верю. И еще меня смущает один факт. Дамблдор перед смертью в бреду бормотал про крестражей и утверждал, что Поттер – один из них. Не знаю, существуют ли еще. А что такое крестраж? Как я понял, так Гарпиус называл части души. У него они одинаковые. Наверное, это у египтян целая классификация, которая внушает некоторую надежду. Возможно, только возможно, в момент попытки убийства от Волдеморта отвалился кусок души, скажем так, он мог и попасть в Поттера. Почему нет? К нему всякая дрянь липнет. А Поттеру это не повредит? Вдруг он тоже с ума сойдет? Было бы с чего. Вряд ли. Я разговаривал с Эриксоном о том, что он вычитал в летописях про опыты с подселением к живым детям. Ничего не прижилось, дети оставались такими же лоботрясами. А в случае Поттера как и речи не шло. Может, это вообще был шуит, или ип. Во всяком случае, оно ему не мешает. А то, что было Волдемортом, распалось в 1981 году и обратно этот пазл уже не соберешь. С ней глотнул кофе и продолжил. Теперь о вашем приятеле. Объект скорее жив, чем мертв. Он мыслит, обрабатывает новую информацию, делает выводы, шутит, даже хамит. У него есть в памяти имя, это важно. Что еще важнее, вы считаете Тамаридла живым, а магия порой критически зависит от намерения. Да что там, его живым воспринимаю даже я, хотя общался с ним всего ничего. Но при этом Том ни дух и ни привидение, и не тот Волдеморт, каким я помню лорда. Можно попробовать. Что попробовать? Вернуть к жизни именно его. Как? Тела-то нет, а в этом случае нам помогут маглы. Перси решил, что с ней прихнулся. Говорят, с учеными это бывает, вон невыразимцы через одного ненормальные. Но Снейп заверил его, что никакого магла убивать не собирается. Просто иногда бывает так, что человек впадает в кому и через некоторое время все равно умирает. Но пока он еще в некотором роде жив и лежит в магловской больнице, в это тело можно подселить тома. На возражение Перси, что это неэтично, Снейп посмотрел на него как на слабоумного и сообщил, что он знает о существовании такого понятия, как этика, просто не учитывает ее как значимый фактор, вот и все. В конце концов Перси сдался. И как вы себе это представляете? Найдем магла в коме, приложим к нему тетрадь и будем ждать, что Том в него переселится. Там же запирающее заклятие наложено, я же говорил, у вас, Персиваль, крайне примитивные понятия о темных искусствах. Впрочем, для выпускника Хогвартса это не удивительно. Вы еще предложите скатать тетрадь в трубочку и засунуть. Хм, никуда ваш том сам не переселится. А вот в жидкой форме, перейдя в темномагическое зелье, может и сработать. А соединить их потом как? Я неделю назад узнал, что невыразимцы закончили монтировать свой коллайдер и жаждут испытать. Мы вполне можем этим воспользоваться. Идея с ней побыла безумной. И Перси было страшно. «Обдумайте мое предложение, уходя», — сказал Снейп. «И с Томом поговорите. А точно получится? 50% гарантии. Или получится, или нет». Он подробно расписал тому все, что сказал Снейп. Ответил на все вопросы. Честно сказал, что гарантий никаких никто не даст. Уникальный случай. Том даже не думал толком. Ему загорелось попробовать. Авантюрист. Нет бы взвесить все риски. А вдруг, снова что-то пойдет не так, и тогда Перси останется без родной души, так получается. Мерлин, это же уму непостижимо, как при таком количестве кровных родственников у него нет никого ближе Тома, ну и Снейпа, наверное, они вроде тоже подружились. Да, странные друзья, ну и что, это мой единственный шанс вернуться, Перси. Я тоже хочу быть живым и настоящим, написал Том, и Перси связался со Снейпом и сказал, что они согласны. Дальше Перси так волновался, что плохо понимал, что вокруг происходит. Даже взял неделю отпуска, чего никогда не делал. Наступил день Ха, они со Снейпом встретились в отделе тайн. Коллайдер представлял собой фантастическую мешанину из трубок, булькающих колб, проводов, датчиков, артефактов. Это устройство было порождением гения или безумца. Перси даже не смог бы это все нарисовать, настолько непонятно и загадочно оно выглядело. Как Снейп протащил бессознательное тело в Министерство магии, Перси спрашивать не стал. «Семья погибла в автокатастрофе пару дней назад», — сказал Снейп, подсоединяя тело магла к коллайдеру. «А у этого юноши шансы выжить?» «Да нет у него никаких шансов. Сердце стучит, тело живет, а мозг умер. Давайте вашего друга». Перси отдал ему тетрадь и уставился на лежащего магла. Тот был молодым парнем лет 19, высоким, худым и черноволосым. На левой руке у него была татуировка феникса в огне. Символично. «Я могу чем-то помочь?» «Можете. Сидите здесь, молчите, держите. Тело за руку, что ли?» «И зовите Тома, мысленно. Все равно от вас толку больше никакого». Снейп установил на специальной подставке колбу с принесенным зельем и опустил туда тетрадь. Невыразимцы, проводящие эксперимент, тут же занялись своими делами, настраивая машину. Наконец один из них дернул какой-то рычаг, огни, магические потоки, проходящие прямо через них, запредельное давление чар, тьма, сияющая, бархатная, и ослепительный луч. По виску ползла капля пота, трещали от напряжения мышцы, магия билась и в нем, и вовне, и он перестал понимать, что происходит вокруг. Но ничто не бывает вечным, и все это, и правда невыразимое, кончилось так же резко, как и началось. Перси еще не понял, получилось ли у них что-то или нет. Он видел, что измученный осунувшийся Снейп подошел и что-то спросил, но не услышал слов. Зато он увидел. Веки могла, тома, дрогнули, и он открыл глаза. Когда все пришли в себя, они со Снейпом даже поругались, выясняя, где будет жить, как выразился Снейп, результаты эксперимента, наконец сошлись на лаборатории Снейпа, потому что ему надо проверить и протестировать, а Перси может присутствовать, но не мешать. Знаменитая лаборатория Снейпа располагалась в двухэтажном особняке, накрытым куполом защитных чар. Наверху Снейп жил, а на первом этаже и в подвале чего только не было. Руками не трогать. Рявкнул Снейп и влил в пациента какие-то зелья, одно за другим. Тот смотрел на них уже более осмысленно, и Снейп вернул ему голос. «Как тебя зовут?» – спросил Снейп. «Я Том Марвеллоредл», – ответил парень и улыбнулся. Перси сел на пол. Дальше было весело всем. Снейп проверил рефлексы Тома, задал кучу вопросов, на которые он прилежно ответил. Том пробовал шевелить руками и ногами, даже вставать. Доставшееся ему тело было молодым и сильным, и у него была магия. Правда, Том пожаловался, что это только слабое подобие тех сил, которые он в себе чувствовал раньше, за что получил от Снейпа подзатыльник и лекцию о важности систематических занятий. Потом Снейп проверил магическое ядро Тома, обозвал его перспективным образцом и тут же взял в ученики, сказав, что за 20 лет работы в Хогвартсе научился ценить редкие проблески интеллекта в молодом поколении и не может позволить им угаснуть. А возрожденный Редл в этом плане не безнадежен. Мнением самого Тома по поводу ученичества Снейп, как водится, поинтересоваться забыл. Впрочем, Том не возражал. Перси тоже. 2 недели спустя, новое колесо обозрения лондонский глаз поднималось все выше и выше, к самым облакам. В одной из кабинок сидели 2 друга, один чуть постарше, лет 25, с короткими рыжими волосами, второй лет 20, высокий и черноволосый. Они негромко разговаривали, разглядывая город с высоты птичьего полета. «Знаешь, Том, мне будет не хватать нашего общения», — сказал рыжий. «Северус тебя загрузит учебой по полной, достанется и зелий, и темных искусств». «Да», — подмигнул брюнет. «Хорошо, хоть время дал немного освоиться, но это дело поправимое». И достал из кармана 2 одинаковые черные тетради. Одну он протянул приятелю. «Протеевы чары, так что можем спокойно продолжить переписку». Они расхохотались в голос. Кабина была уже почти на самой вершине, и перед ними лежал весь мир.